Вот так и вышло, что неделю спустя матушка заперла дверь домика и повесила ключ на гвоздик в туалете. Козы были отосланы к живущей в горах коллеге ведьме, которая пообещала также приглядывать и за домиком. Дурному заду предстояло некоторое время обходиться без ведьмы. Матушка смутно осознавала, что незримый университет показывается только тогда, когда сам этого захочет. Так что единственным местом, откуда можно было начать поиски, являлся городок Ахулан-Решпрах, раскинувший свою сотню с лишним домов примерно в 15 милях от деревни. Именно туда ездили раз или два в год те дурнозадцы, которые слыли истинными космополитами. Матушка же побывала в Ахулан-Решпрахе всего один раз за свою жизнь. Городок ей очень не понравился. Там стоял непривычный для нее запах, она заблудилась в узких улочках, а развязные манеры тамошних жителей вообще не внушали доверия. Матушку и Эск подвезла до города повозка, регулярно поставляющая в кузницу металл. Из-под колес поднималась жуткая пыль, которая скрипела на зубах. Но все же это было лучше, чем топать пешком. Особенно если учесть, что матушка упаковала все немногочисленные пожитки в большой мешок. Для пущей сохранности она положила его под себя. Эск сидела, прижимая к себе посох и разглядывая проплывающий мимо лес. Отъехав от деревни на несколько миль, она заметила. «Мне казалось, ты говорила, что в загранице все растения другие». «Так оно и есть». «А деревья вроде бы те же». Матушка надменно обозрела лес и изрекла. «Нашим и в подметки не годятся». На самом деле ею потихоньку завладевала паника. Обещание сопровождать Эск в незримый университет она дала, не подумав, а поскольку все ее скромные познания о диске были подчеркнуты из слухов и со страниц ящегодника, она искренне верила в то, что там, куда они держат путь, их ждут землетрясения, приливные волны, бедствия и побоища. Многие из них разнообразные или хуже того. Но она была полна решимости довести дело до конца. Ведьмы слишком полагаются на свои слова, чтобы брать их обратно. Матушка практически оделась во все черное и скрывала на своей особе некоторое количество шпилек и хлебный нож. Небольшой запас денег, неохотно выделенный кузнецом, был спрятан в неведомых наслоениях ее нижнего белья. В карманах юбки звенели талисманы, а сумку оттягивала свежевыкованная подкова, надежная мера предосторожности в беспокойное время. Матушка чувствовала себя готовой встретиться с миром лицом к лицу. Дорога, петляя между гор, спускалась вниз. Небо в кои-то веки было чистым, и высокие овцепики сияли на его фоне свежестью и белизной, словно небесные невесты, с сундуками, набитыми приданными из гроз. Множество мелких ручейков, текущих параллельно дороге или пересекающих ее, лениво извивались между пучками куриной глухоты и отца и отчима. К обеду они достигли пригорода Ахулана. Городок был слишком мал, чтобы иметь больше одного пригорода, которые составляли одинокий трактир и кучка домиков, принадлежащих людям, оказавшимся не в состоянии выносить напор и суету городской жизни. Несколько минут спустя повозка высадила пассажиров на главной и, в сущности, единственной городской площади. Как выяснилось, в тот день в Ахулане имела место быть ярмарка. Матушка-ветровозка растерянно стояла на булыжной мостовой, крепко сжимая плечо Эск, а вокруг клубилась толпа. Матушка слышала, что с деревенскими жительницами, приехавшими в большой город, могут случиться всякие нехорошие вещи, поэтому отчаянно сжимала свою сумочку побелевшими от напряжения пальцами. Если бы какой-нибудь незнакомый мужчина вздумал всего-навсего кивнуть ей, ему пришлось бы очень туго. Глаза Эск блестели. Площадь представляла собой калейдоскоп звуков, красок и запахов. С одной стороны были расположены храмы наиболее требовательных божеств диска. Из них доносились странные непривычные ароматы, которые вместе с вонью торговых палаток составляли лоскутное одеяло благоуханий. Поблизости виднелись прилавки, заполненные соблазнительно выглядывающими диковинками, которые Эск не терпелось рассмотреть повнимательнее. Матушка позволила себе и Эск отдаться на волю толпы. Прилавки даже ее озадачили. Она вглядывалась в них, но ни на секунду не ослабляла бдительности, чтобы не быть захваченной врасплох карманниками, землетрясениями и дельцами от эротики. Как вдруг заметила смутно знакомые контуры. Это была небольшая, задрапированная черной тканью и пахнущая плесенью палатка, втиснутая в узкое пространство между двумя домами. Несмотря на ее неприметность, дела в ней, похоже, шли очень хорошо. Ее клиентами были большей частью женщины всех возрастов, хотя матушка заметила и нескольких мужчин. Тем не менее, между всеми посетителями было нечто общее. Ни один из клиентов не подходил к палатке в открытую. С виду люди неспешно прогуливались, почти проходили мимо палатки, но вдруг стремительно ныряли под ее навес. Мгновение спустя они появлялись снова, торопливо одергивая руку от кармана или кошелька. И настолько успешно соревнуясь за звание обладателя самой небрежной походки на плоском мире, что случайный наблюдатель мог даже усомниться в правдивости своих глаз. Удивительно, что палатка, о существовании которой вроде бы не подозревает столько людей сразу, пользуется такой популярностью. «А что там внутри?» – поинтересовалась Эск. «Что в ней покупают?» «Лекарства», – твердо сказала матушка. «В городах должно быть очень много больных», – серьезно обеспокоилась Эск. Внутри палатку заполняли бархатистые сумерки. А запах трав был настолько густым, что его можно было собирать в бутылке. Матушка потыкала опытным пальцем в пару связок сухих листьев. Эск отошла в сторону и попыталась прочесть корявые надписи на ярких бутылочках. Она хорошо разбиралась в большинстве матушкиных снадобий, но здесь не увидела ничего знакомого. Названия были довольно забавными, типа «Тигровое масло», «Девичья молитва» и «Помощь мужьям». А от некоторых пробок пахло так же, как от матушкиной буфетной, когда старая ведьма заканчивала перегонку очередных секретных микстур. В темной глубине шевельнулась какая-то тень, и на руку Эск легла чья-то коричневая морщинистая ладонь. «Чем я могу помочь, барышня?» – осведомился надтреснутый голос, сладкий, как фиговый сироп. «Предсказать вам судьбу? Или, может, вы желаете изменить свое будущее?» «Она со мной!» – обернувшись, бросила матушка. «А здоровье твоих глаз, Хильта Козлиха, оставляет желать лучшего, если ты даже ее возраст определить не можешь». Стоящая перед Эск тень нагнулась и спросила. «Эсме Ветровоск?» «Она самая», — отозвалась матушка. «Все торгуешь грозовыми каплями и грошовыми желаниями, Хильта? Как у тебя дела?» «Прекрасно. Тем более, что я сама рада тебя видеть», — ответила тень. «Что заставило тебя спуститься с гор, Эсме? И эта девочка, наверное, твоя помощница?» «А что ты здесь продаешь?» – полюбопытствовала Эск. Тень расхохоталась. «То, что прекращает то, чего не должно быть, и помогает тому, что должно быть, милочка. Сейчас я буду к вашим услугам, дорогие мои. Дайте только закрою лавку». Тень протиснулась мимо Эск, порадовав ее нос калейдоскопом благоуханий, и застегнула полог, закрывающий вход. Занавески в глубине лавки взлетели вверх, впуская внутрь полуденное солнце.